гуру. Конец венчает дело, а конечная победа покрывает все неудачи. К ней-то и надо стремиться, проходя спокойно мимо всех неудач, ведущих к конечной победе, если состоялось решение в духе добиться ее любой ценой. Так неудача превращается в удачу и кажущееся поражение в победу. Дух непобедим, если осознанно, что все, что вокруг, все проходит, а дух остается. И если победа утверждается в духе поверх всего, что есть и что было, то и победа остается с духом и в духе. Так идет через жизнь победитель сужденный.